Глава 41. И вот теперь, утром, после невероятно бурной ночи, мне бы прийти в себя, мне бы хоть прийти в себя, хоть бы немного выдохнуть, выяснить все до конца, что Максан понял, что он теперь будет делать, почему не удивился. Но не получается, не получается ничего спросить, да и с выдохом тоже проблема. Очень уж волк мне попался жадный. Ни минуты покоя не дает. Утро плавно перетекает в позднее утро, и я бы, честно говоря, его протянула и на обед, и даже до ужина, но, к сожалению, свой бизнес, в котором твои кровные денежки крутятся, диктует жесткие условия. Была бы я в найме, вообще никакого беспокойства. Сказалась бы больной или взяла день за свой счет. А тут, хочешь не хочешь, надо выныривать из сладкого морока и решать вопросы рабочего порядка. Вот только ситуацию по себе любимой в этом мире проясню. С этой целью легонько царапаю дубленую шкуру лежащего на животе и сладко сопящего после очередного нашего секс-забега волка. Не открывая глаз, он изворачивается и подгребает меня под себя невыносимо властным, очень собственническим движением. И надо бы возмутиться, но... Ох, почему это так сладко? Почему у меня раньше такого не случалось ни с кем? Однозначно, иммунитет не выработался. Кошмар. Хочешь еще, ненасытная? Ты меня так заездишь. И, вступая в прямое противоречие со своими же словами, начинает мягко покусывать мою многострадальную шею. Нравится она ему чем-то. Уж сколько раз за ночь облизал и покусал, не сосчитать. И все равно приятно. Голову заволакивает сладчайшим дурманом. Но я в этот раз кремень, потому что бизнес, дела не ждут. А этому дай волю. Вообще меня из постели не выпустит. Нет, Максан, ну нет же. Это мое «нет» очень сильно отличается от вчерашнего неуверенного блеяния. И Максан послушно останавливается. Смотрит на меня, чуть прищурившись, в глазах проблески разума. Мне надо идти, пользуюсь я ситуацией. У меня сегодня 3 встречи. «Какие еще встречи?» – ворчит Максан и, чуть поколебавшись, скатывается с меня, позволяя сползти с кровати. «Деловые!» – бормочу я, принимая судорожно метаться по комнате и собирать раскиданные вещи. «Мир не остановился же!» «А зря!» – вздыхает Максан, садясь на кровати и наблюдая за мной тяжелым собственническим взглядом. «Может, прекратишь дурить? Оставайся!» «Обещаю, я буду тебя слушать». «Ага, плавали, знаем». «Нет, спасибо». Сдержанно отказываюсь я, быстренько цепляя чулки к подвязкам. Как неудобно это все. И чулки эти, сползающие со стрелками, которые нужно уметь правильно равнять, и подвязки. Я не люблю зависеть. А что в этом плохого? Когда он успевает подкрасться? Горячие ладони ложатся на голый живот, и сразу так хорошо становится, так томно. Ох, а кто-то совершенно искренне считал, что понятие «тело предает», возможно, только в романах. А оно, вот, в реальности, зависит от того, кто сильнее, кто будет заботиться, любить. Потому что сила развращает. Бормочу я, не пытаясь вырваться, ловя эти последние минуты теплоты и близости. А независимость заставляет держаться в тонусе. Еще одно слово из твоего мира. Кстати, почему ты не удивлен? Потому что, Сандрина, пришельцы из-за тумана — это дар богов. Я выворачиваюсь все же, сажусь в кресло, застегивая по пути блузу. Смотрю на Максана со вздохом сожаления, тоже принявшегося одеваться. «То есть», — логично продолжаю я, — «вы знаете, что такое бывает? И уже было?» «Бывает, да». Максан, натянув брюки, садится на кровать, проводит ладонью по волосам. «Правда, при моей жизни такого не случалось, но дед мой помнит, как в клане Шарсов появился парень. Совсем молодой, все смеялись, а затем клан Шарсов стал самым влиятельным в стране, потому что они первыми начали строить банки. И до этого история знает такие случаи. Так что нет, Сандрина, я удивился. Но мое удивление ничего не меняет в моем отношении к тебе». «В каком отношении?» Спрашиваю я, слегка ошеломленной историей становления клана Шарсов. «Надо же, как интересно! И радостно, что я все же не умерла, не лежу в коме у себя в мире, как подспудно все время боялась, а реально переместилась в этот мир». «Самым серьезным, Сандрина». Волк одним неуловимым движением снова перетаскивает меня к себе на колени, мягко тискает без особого намека на продолжение, а просто потому, что нравится ему. И мне нравится, да. Но головы терять не стоит. «Самым серьезным. Если не хочешь переезжать сюда, давай я тебе квартиру отдам. Ту, что в недавно построенном доходном доме. Там бельетаж». «С тобой в нагрузку?» — улыбаюсь я. «А ты против?» «Пока не знаю. В любом случае мне надо бежать». «Хорошо. Я тебя встречу после работы, как обычно». И я даже не нахожу, что возразить. Максан уходит к себе, давая мне возможность спокойно собраться, а затем терпеливо дожидается, чтобы отвезти на работу. Мы едем по улицам города, залитым ярким светом двух солнц, и настроение у меня самое благодушное. Этот мир, оказывается, вполне рад мне. Пришелец из другого, более современного, но почему-то и более холодного, равнодушного к своим обитателям мира. И это греет. И мужчина, сидящий рядом и не сводящий с меня внимательного взгляда темных волчьих глаз, греет. И то, что впереди у меня работа, любимая, та, в которую хочется уйти с головой, наслаждаясь каждым мгновением ее, греет. Что будет впереди? Да кто его знает. Главное, что в любом случае я смогу управлять своей жизнью сама. А значит, не пропаду. Уже собираясь выходить из машины после долгого сладкого поцелуя, чуть было не переросшего в нечто большее, я, отдышавшись и приведя шляпку в относительный порядок, задаю вопрос, который невольно мелькал все это время в голове. С того самого момента, когда узнала, что такие, как я, в этом мире редкость, но все же не уникальность. «Послушай, Максан». Я смотрю в глаза волка, напряженно пытаясь поймать все оттенки зелени в хищных зрачках. «А твой отец? Он вчера мне сказал, что полностью поддержит любое мое решение и что я под защитой орехов. Всегда. Он уже знал, что я не отсюда?» «Догадывался», — пожимает плечами Максан. «Запах отличается твой. Даже со скидкой на то, что ты человек. Кроме этого, нашу власть не признаешь, не склоняешься. Это странно. Твои соотечественники ведут себя по-другому. Знаешь то, что никто не знает. Говоришь так, как мы не говорим. Ну и...» Его глаза отчетливо сверкают бешеной зеленью. «Под влияние брачной луны не попало. А это невозможно, потому что мы в это время настолько сильно на других действуем, что сопротивляться не получается. Это как против гипноза Шарсов, не получится ни у кого противиться». Хмыкаю, не сдержавшись, и Максан усмехается. «Вот и я о чем. Ты не наша, но ты бриллиант, который нельзя упускать. Отец умеет ловить момент. И ты? Спрашиваю я, пытаясь понять, что в этих словах правда, а что надуманное. И к тому же хочется знать. Максан меня в постель затащил только из-за моей уникальности как специалиста. Почему-то это обидно, чисто по-женски. А я... Он вздыхает, снова тянется ко мне с поцелуем, ведет ладонью по шее, ласково отмечая следы своих губ, оставленные ночью. А я просто как дурак влип. Сразу, как только тебя в кабинете отца увидел. Ой, ну просто ой. Ловлю непроизвольно расплывающуюся улыбку, унимаю бешено стучащее в груди сердце, отвечаю на ласковое прикосновение твердых губ Максана и выпрыгиваю из машины. Вижу в окне Ису, наблюдающую за моей выгрузкой с огромными, в половину витрины глазами. Улыбаюсь и ей тоже. «Сандрина», — говорит она неуверенно, — «это то, о чем я думаю?» «Не знаю, о чем ты думаешь, Иса», — смеюсь я, — «но я только о работе. Что у нас там со встречами? И ты договорилась о встрече с Ширисом?» «Да, на завтра», — кивает Иса, сразу переключаясь на деловой тон. Я задаю уточняющие вопросы, киваю в ответ и все равно краем глаза отслеживаю, как большая черная машина, не торопясь, отъезжает от дома, в котором находится мой офис. И мне кажется, или Максан в самом деле тоже улыбается. Вечером он приедет за мной. Ох, как внутри все так и плавится от предвкушения. Все же есть своя правда в романах. Тело иногда предает. Правда только с теми, с кем и без предательства тела все отлично. «Сандрина!» — возвращает меня к реальности Исса. «А кто такие HR-специалисты?» «Где ты увидела это?» – удивляюсь я. «Ну, в тех документах, которые ты мне давала перепечатывать. На полях, в пометках». «Ну, какая глазастая, надо же!» «HR-специалисты, Исса», – отвечаю я. «Это люди, которые не пропадут в любой ситуации. Такие, как ты?» «Такие, как мы». Конец. Для вас читала Анжелика Игнатьева.